Наблюдал за мной? Ты что-то слышал? Да, говорили. Тебя зовут Геля. И знаешь, кого я ищу? Врать и изворачиваться было бесполезно. Этот убогий, с пронзительным разумным взглядом, чувствовал ложь. И это говорили. Ты ищешь матку. Правильно. Я искал матку. А еще кого? Больше ничего не знаю. Врешь. Знаешь, вижу. Или должен знать. Ты человек новый здесь, не дурак и не гармонист. Я всех в лицо запомнил. Тебя не видел. Кто ты? Только не говори, что блаженный. Не говорю. Я приезжий, как и ты. Сейчас пойдет мой автобус. Поймал. Как говорят полицейские в Америке, лучше молчи, иначе все будет истолковано против тебя. Он схватил Бурцева за предплечье, и стало понятно, не вырваться, рука горилла или безумного человека. «Что вы хотите?» — спросил Сергей, чувствуя, как немеет рука, передавленная пятерней, словно медицинским жгутом. «Ничего не хочу. Но ты что-то хотел от меня. Признавайся, промедление очень опасно». Он, гад, схватил правую руку, так что пистолет из плечевой кобуры никак не выдернуть левой, а больше ничем от него не отбиться. И милицию покричать не дозовешься, потому что ее вблизи нет. И люди, ожидающие посадки, заметив такое дело, отошли подальше, чтобы не вмешиваться. Сроду не подумай, что разбираются между собой совсем незнакомые люди. Этакая доверительная беседа между собойчик старых приятелей. У меня автобус сейчас уходит. Я проезжий, видишь, с вещами стою. Вранье не надо, я узнал тебя. Знаешь, что я сделал с одним вашим? Есть одна точка на теле человека. Удар! И ты глухой, слепой, и язык не работает. Короче, болван. Хочешь? И тебе сделаю. За что, Геля? За что? И ты еще спрашиваешь? Я живу, чтобы вашу породу уничтожить, вывести под корень. Ты мертвая душа. Твоя настоящая фамилия Губский. «Кто?» Изумился и отчего-то испугался Бурцев. «Бывший слухач, капитан первого ранга Губский. Ты спихнул Скворчевского, сел на его место». «Боже мой! Тогда я тебя знаю. Слышал. Ты, Гелий Карагот, бывший начальник Центра управления «Удар возмездия». «А, чуть ли не завизжал Гелий. Узнал, да? Узнал. Это я разнес лабораторию, на которую твой спаситель Скворчевский глаз положил. Что, сделал я тебя? И сейчас сделаю, потому что моя печаль не только матка. Есть еще одна задача — отправлять в небытие мертвые души». Бурцев постарался улыбнуться. Получилась гримаса. «Я об этом слышал. Почему решил, что я Губский? Что у меня мертвая душа? Думал, бороду отпустил, не узнаю? Я не похож на него, но посмотри, посмотри! Сейчас пойдешь со мной!» Вдруг заявил Гелий и повлек за собой, прикладывая силу нечеловеческую. «Не хочу, чтобы люди видели. Нельзя травмировать и искушать народ. Сейчас из тебя дерьмо полезет. Я одного твоего агента задавил, отправил в небытие. И сейчас тебя...» «Стой! Что ты делаешь?» Сопротивляться ему было трудно. Достать пистолет невозможно. Оставалось вызывать скандал, привлечь внимание или достучаться до рассудка. «Погоди, какие ко мне претензии?»